Глава 24. Ярослава. Утро выдалось мрачным, каким-то серым, словно природа отражала мое состояние. Проснувшись, я несколько минут просто лежала и тупо смотрела в потолок, пытаясь понять, как я вообще дошла до жизни такой. Запертая в чужом доме, вдали от всех, кто мне дорог, и самое страшное — вдали от Дамира. Невольно внутри что-то болезненно сжимается. Он не убийца. Это просто не может быть правдой. Но сомнения, посеянные Фахиром, словно ядовитая трава, уже проросли в моей голове и давали свои мерзкие всходы. Чтобы не сойти с ума, я решила чем-то себя занять. Так я снова оказалась в комнате Адама. Мальчишка сидел на кровати и с грустью смотрел перед собой, не поворачивая головы. «Адам?» — тихо позвала я, входя в комнату. «Как ты сегодня?» «Лучше», — ответил он, робко улыбнувшись. «Папа сказал, что теперь ты будешь часто приходить ко мне». Я кивнула, подходя и садясь рядом с ним на край кровати. Присмотрелась к его глазам, пустым и стеклянным. Стало больно от мысли, что ребенок вынужден нести такое тяжкое бремя. Ему бы скакать на площадке, играть в мяч, а учитывая специфику его проблем, ему вообще любые активности противопоказаны. «Адам, ты помнишь, что произошло с твоими глазами? Когда это началось?» Мальчик помолчал, теребя пальцами покрывало. «Плохо помню. Но после того вечера, когда мама умерла, я почти перестал видеть. Папа говорит, что это случилось из-за аварии. Тогда все было так быстро и страшно». Сердце болезненно сжалось, и я осторожно взяла его за руку, пытаясь дать ему хоть немного тепла. «Твой папа, он ведь заботится о тебе?» «Да, заботится», — вздохнул он. «Только он все время какой-то грустный и злой. С тех пор, как мама не стала, папа совсем не улыбается. Иногда мне кажется, что он винит себя в ее смерти». Я замерла от его слов, чувствуя, как внутри зарождается непонятный трепет. Что именно произошло тогда? Неужели Фахир правда винит Дамира не просто так? Может, там есть что-то еще? «Адам», — осторожно спросила я, — «ты помнишь, почему родители поссорились в тот вечер?» Мальчик нахмурился и покачал головой. «Я только слышал, что мама кричала на папу. Она говорила, что он ее обманул, что она больше не хочет так жить. Еще мама сказала что-то про другую женщину. Она очень сильно плакала». Я вздрогнула, чувствуя, как внутри все холодеет от этих слов. Это совпадало с тем, что говорил мне сам Фахир, и от этого становилось еще страшнее. Дверь комнаты внезапно открылась, и на пороге появился сам Магомедов. Он выглядел странно. Лицо слегка покраснело, ворот рубашки расстегнут, глаза блестели нездоровым, ярким блеском. Он смотрел на нас несколько секунд, а потом сказал тихо и хрипло: «Ярослава, выйди в коридор, нам надо поговорить». Я осторожно поднялась, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться. В нем сейчас было что-то такое, что совершенно не вязалось с образом того холодного и жестокого человека, которого я видела раньше. Он был другой, словно маска сползла с его лица, обнажая живые эмоции. Как только мы оказались одни в коридоре, я резко спросила: «Что тебе нужно, Фахир?» Он молчал, смотря на меня почти мутным взглядом, словно пытаясь сосредоточиться. «Скажи, ты правда веришь Султанову?» — вдруг выдал он, качнувшись слегка в сторону. «Я не собираюсь обсуждать это с вами», — резко ответила я, отступая назад. «Вы меня похитили, забыли? Или ты что, пьян?» Он тихо рассмеялся, горько, зло и страшно. «А если я скажу, что твой Султанов не просто виновен в смерти моей жены, что он погубил ее сознательно?» Я замерла, словно меня облили ледяной водой. Его глаза горели отчаянием и болью, какую невозможно было подделать. «Ты лжешь», — прошептала я, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Лгу?» — повторил он, тяжело дыша. «Твой герой не просто увез ее с того приема. Он вывез ее по ее просьбе. Но она собиралась передать информацию моим врагам. Хотел уничтожить меня и мой бизнес. Все то, что я строил годами. А Султанов прекрасно это знал». «Нет». «Это неправда. Выдохнула я, чувствуя, как начинает кружиться голова. Фахир шагнул ближе, и я ощутила от него запах алкоголя. Он был пьян. Пьян и почти безумен в своем горе и гневе. «Неправда?» «Я посвятил жизнь ей. Она была единственной женщиной, которую я любил. Я сделал бы все ради нее и сына. Но она предала меня! И он помог ей сбежать! Он был ее сообщником, а ты думаешь, что он герой? Хватит!» Я сорвалась на крик, чувствуя, как в груди все болезненно сжимается. «Я не верю ни одному твоему слову!» «Не веришь?» Фахир рассмеялся еще громче, почти безумно. «Скоро ты убедишься сама, и тогда посмотришь в глаза своему Султанову и увидишь, кто он на самом деле!» Он резко отступил, с трудом сохраняя равновесие, и медленно побрел по коридору прочь, оставив меня стоять и с ужасом смотреть ему вслед. В голове пульсировала лишь одна мысль — это неправда, он лжет. Дамир не способен на такое. Но почему тогда мои руки дрожали, а дыхание сбивалось от жуткого страха и сомнений? Я медленно побрела обратно в комнату, ощущая себя совершенно опустошенной. Все происходящее выходило за рамки моего понимания. Я больше не могла ждать и надеяться. Я должна была узнать правду сама. Иначе просто не выдержу этой невыносимой неизвестности. Сидя на кровати и глядя в пустоту, я впервые осознала, насколько все происходящее серьезнее, глубже и страшнее, чем казалось раньше. Это уже не просто похищение и месть. Здесь замешано нечто такое, что может уничтожить всех нас. И теперь, чтобы выбраться, мне предстоит самой пройти через ад и узнать всю правду до конца. И я сделаю это ради Дамира, ради Адама. Ради того, чтобы снова дышать полной грудью, не боясь и не сомневаясь. Пусть даже правда окажется гораздо хуже, чем я могла представить.